Единственное, с чем я здесь не согласен в этом интервью, это с тем, что абсолютно не нужно принижать мобилизованных. Потому что, чтобы говорить, что мобилизованные наступали хуже, чем вагнера, надо было просто видеть, как мобилизованные наступают. Вот. Я как свидетель, значит, всех наступлений мобилизованных, начиная там от донецких, но те были вообще перепуганы в плане, ну, их только мобилизовали, на следующий день они уже в бой пошли. А когда мобилизовали, допустим, ростовских и волгоградских мобилизованных, и с ними занимались около там 3 недель или месяца, одно из спецподразделений подготовило, и они пошли в наступление в посадках, они наступали как абсолютно профессиональная пехота и показывали там результаты. Поэтому там говорить о том, что там, мобилизованных надо было миллион, ну, это как бы здесь вообще не согласен. Мобилизованные, тех, которых мобилизовали, и буквально там на следующий день они пошли в бой, и там неделю проподготовились, и они как раз-таки и выигрывали время для того, чтобы армия пришла в чувство. Поэтому здесь не соглашусь.